Разоруженные красноармейцы стояли потупя головы. «Что же так полк-то охраняете?» — спросил Андрей. «Спали, что ли?» «Не спали», — тянули часовые. «Да видим, свои идут». «А приказ какой был? От Лобытова?» «Доложите, если появитесь». Андрей отозвал часовых в сторону, спросил прямо. «Лобытов вас против меня настраивал? Говорил, что я изменник?» «Как сказать, — мялись красноармейцы. Митинговали вчера. Говорите прямо». «Лобытов сказал, что пленных не расстреливают, — признались часовые, — что мы не банда какая-нибудь, что мы Красная Армия, а то нас народ любить не будет». «Сейчас пойдете с нами до выселок, — приказал Андрей, — потом к Лобытову. Скажете, что я снял вас с постов, что стою на выселках. Пусть он уберет засады из дороги, нечего людей в снегу морозить. А сам идет ко мне с повинной». На выселки пришли тихо, расположились в избах, и в первую очередь Андрей выставил по околице пулеметные заслоны и велел бойцам отдыхать и топить бани. Скоро со всех дворов потянуло ни с чем не сравнимым вкусным банным дымком. В предчувствии жгучего пара и березовых веников красноармейцы повеселели, доставали чистое белье, чесались блаженно и балагурили. Но и тут Андрей услышал короткий печальный разговор. «Стенька-то наш любил, так и не попарился напоследок. Так теперь я, поди, моется, чистый стал». Андрей подумал и сразу же согласился со своей мыслью. Пока существует его полк, а в нем рота Ковшова, до тех пор и будут вспоминать Стеньку Разина. И даже если полностью поменяется личный состав, память о нем не исчезнет. Возможно, потом о Стеньке сложат свою песню и станут петь ее на привалах и в походах. И в ней, в той песне, конечно же, не будет слов о том, как он отбирал хлеб у людей в эшелоне смерти, как ограбил мужика, содрав с него потную рубаху, и как затем чудом не застрелил товарища, с которым бежал из вагона. Всего этого не будет, поскольку мифология тоже любит непорочное зачатие и белые одежды. Время шло, и стопились бани, а Лобытова все не было, и сам не являлся, и вестей не подавал. Значит, что-то задумал. Наверное, ищет выход, раз потерпел первую неудачу с засадами на дороге. Не так-то просто разоружить ковшовскую роту. И чтобы не дать осуществиться новым замыслам Лобытова, чтобы ввести его в заблуждение и просто попугать, Андрей приказал пулеметным заслонам открыть огонь над селом, пощипать печные трубы. Минут 10-6 пулеметов кромсали темное небо над крышами Заморова, после чего Андрей послал вестового Дерябко в село. «Комиссара Лобытова ко мне!» — приказал он и пошел в баню. «Пока не напарюсь, пусть ждет», — бросил на ходу. Баню истопили жаркую, волосы на голове трещали так же, как и камни в каменке, когда на них плескали воду. После таежных скитаний в зиму 18-го, когда он, как медведь-шатун, ходил от села к селу, Андрей любил париться, и если была у него к чему-нибудь жадность, так это к первому с легким угарчиком пару. Именно к первому, поскольку той бродяжьей зимой ему всегда доставался самый последний, сырой, душный, одним словом, как оставался в субботнюю ночь после хозяев. Да и то нельзя было зажечь свет, громко хлопать веником. Все следовало делать с оглядкой по-воровски. А когда выдавалась вольная баня и неворованный пар, Андрей упаривался до изнеможения. Ходил всегда один, сам запаривал веники, сам поддавал на каменку и исхлестывал себя до синих, как давленая черника, полос. Обычно Дерябко, ожидавший в предбаннике, уводил его едва живого, укладывал на постель, поил квасом или ледяной водой, намешанной с медом, и начиналось как бы новое возрождение души и тела. Андрей окатил полог, выждал, когда он подсохнет, и лишь тогда опрокинул первый ковш на каменку. Как взрывной волной ударило в лицо, вышибла дверь. Андрей прикрыл ее, нашарив засов, загнал в гнездо.